Глава 27. Встреча и прощание. Демид приехал через 2 дня вместе с Милославом. По усталости их лошадей было видно, что они спешили изо всех сил. Я ощутила их приближение за несколько часов, но не стала спускаться к воротам, потому что плохо себя чувствовала. Первое время, не замечая своего нового положения, я вдруг окунулась во все его прелести, которые начали мучить меня, как никогда раньше. Тошнота по утрам, сопровождающая моих невесток во время ожидания малышей, никогда не сопутствовала моей тяжести. Но сейчас, по утрам, мне было не встать с кровати от навалившейся слабости. Отсутствовал аппетит, зато была непривычная ломота во всем теле. Я с удивлением поняла, что ожидание ребенка может быть не таким радостным и легким, как мои предыдущие беременности. «Не было еще такого случая, чтобы жена дарила воину Перуна 2 дочерей», — вспомнила я слова Видмурда. «А значит, это мне испытание в преддверии такого события. В тот день, когда вернулся Демид, мне было особенно плохо. Не помогали даже отвары, которые готовила мне Радомила по бабушкиным рецептам. Дочь крутилась вокруг меня и очень хотела помочь, но не могла. Услышав шум открывающихся ворот, я думала встать, чтобы приветствовать мужа и сына, но без сил опустилась обратно на кровать. Решила дождаться их в своей опочивальне. Демид, не увидев меня во дворе, очень обеспокоился и стрелой взлетел ко мне по лестнице. «Млада, любая моя, что с тобой?» — с тревогой и заботой спросил он. «Я плохо себя чувствую, но не из-за хвори, а по другому поводу, который меня радует», — ответила я, не зная, как рассказать свою новость. «Ты меня пугаешь», — проговорил Демид, не понимая, о чем я. «Обними меня», — попросила я, чувствуя, что это самое главное, что мне сейчас надо. Муж скинул дорожную накидку, что была вся покрыта пылью, и обнял меня. Тепло его рук наполнило меня, биение сердца слилось с моим, а единое дыхание позволяло убрать границы и ощутить нас одним целым. Мне стало легче. Даже тошнота немного отступила, и в голове прояснилось. Любовь и забота Ладо целительно действовали на меня. «Боги подарили нам еще одного ребенка», — наконец произнесла я. Перед своим уходом бабушка сказала, что будет девочка. Твой отец подтвердил это. «Девочка?» – переспросил Демид. «Еще одна дочка у нас с тобой?» Он знал, что в семьях Перуна рождаются одни мальчики, и приход второй девочки – это невероятное событие. «Да, боги услышали мои мольбы», – улыбнулась я. «Но это опасно», – сказал муж. «Я помню, как нелегко далось тебе рождение Рады. На все воля Лады. Если поможет мне защитница женщин, то все будет хорошо», — ответила я. «Я буду просить ее о твоем здравии», — проговорил Демид. Он вновь крепко обнял меня. Эти объятия были сейчас самым важным для меня. Тем более я знала, что нам вновь вскоре предстоит разлука. «Вторую дочь я буду вновь вынашивать в одиночестве», — с грустью подумала я, — «как когда-то Радомилу». «Жаль, что я не успел попрощаться с бабушкой», — продолжал Ладо. «Она была дорога мне и столько сделала для нас. Не представляю, как ты переживаешь ее уход». «Мне тяжело», — ответила я. «И лишь мысли о ребенке не дают мне впасть в уныние и плакать дни напролет. Но я верю, что она вернется к нам. Знаешь, жена моего брата тоже в ожидании малыша, и я думаю, у них будет девочка». «Как много дев войдет в нашу семью в следующее солнце!» «Это прекрасные вести», — улыбнулся Демид. «Воинов в нашей семье достаточно. Пусть теперь будут девицы». Я прижалась к мужу, радуясь его реакции и отношению к происходящему. Многие мужья не приветствовали появление девочек в семье, ведь те, вырастая, уходили в другой дом, и все, что в них было вложено родителями, доставалось другой семье. Но от Демида я такого никогда не слышала. «Когда проводы?» – спросил он. «Все ли готово? Нужна ли помощь?» «Подготовкой занимаются моя матушка и твой отец. Все уже готово, ждали только тебя с Милославом. Как наш сын?» «Он с каждым днем становится старше и умнее», – ответил муж. «Мой отец вырастет из него хорошего волхва». «Я рада», – — кивнула я. «Милослав всегда отличался от других детей. Его задумчивость и разумение были не по годам велики. Служители Велеса такие и есть, по моим представлениям». В этот момент к нам постучали. «Матушка, можно поздороваться с вами?» — услышала я голос сына. Я хотела спуститься к нему, поскольку мне стало легче, но Милослав сам пришел ко мне. Демид открыл ему дверь, и я увидела отрока, с повзрослевшего лица которого на меня смотрели все те же глаза, что и в его детстве, и с просьбой о материнской ласке. Я раскрыла ему свои объятия, и сын прижался ко мне, как я недавно к мужу. «Я очень рада видеть тебя, Милослав», — проговорила я, гладя его волосы. «Я тоже, матушка», — ответил отрок. «В городе хорошо, но воспоминания о родном доме не покидают меня, а также мысли о вас и о братьях с сестрой». «Все они тоже скучали по тебе», — сказала я, обнимая его еще сильнее и благодаря богов за то, что у меня есть такая семья. Пока я разговаривала с прибывшими, жены братьев накрыли стол и пригласили нас. Из своего дома пришли и Белозар с Велеславой. Малышей они положили в люльки, которые мы подвесили в соседнем от трапезной помещении, и сидели с нами. Я с радостью обводила взглядом всех присутствующих. Наша семья была в сборе. Ведмурт сидел во главе, и по его легкой улыбке было видно, что он тоже счастлив видеть своих сыновей с женами и детьми. Лишь Боремир пока сидел один, но уже скоро в нашем селении загорятся свадебные костры, и рядом с ним будет Любая Васса, которая пока не могла принимать участие в наших семейных сборах. Белозар с Велеславой сидели близко друг к другу, и их глаза горели. Их семейная жизнь была наполнена счастьем и взаимными чувствами. Теми, которых не было, когда они давали супружеские обеты, тогда меж ними было уважение, а сейчас появилась любовь. Белозар с каждым днем чувствовал себя лучше и уже выполнял мужскую работу по дому и в поле. Младшие же братья Демида были костяком нашей семьи, хранившим традиции. Они следили за домом, много работали в поле, заготавливали дрова на зиму и были теми, на кого всегда можно было положиться. Не совершая больших подвигов, они сохраняли стабильность нашего дома, благодаря которой все остальные могли заниматься делами вне родового гнезда, действуя на благо северных земель. Трапеза прошла за разговорами, и каждый чувствовал, будто его укутывает мягкое покрывало, так спокойно и душевно была атмосфера. «Бабушка, благодарю», — мысленно прошептала я, — «даже твой уход принес благо». Наша семья еще больше сплотилась. На следующий день мы собирались на прощание с бабушкой. Я вновь чувствовала себя не очень хорошо, но присутствие рядом мужа придавало мне сил. Демид всю ночь крепко обнимал меня, его ровное дыхание и до боли знакомый запах успокаивали меня. Утром, с трудом собравшись, я последовала за родными. В который раз, идя по знакомой дорожке к лесной поляне, но уже не навстречу, а на прощание. К моему удивлению, около бабушкиного дома собралось много людей. Селяне, которые, как я думала, не любили ее, пришли проводить ушедшую. Женщины делали венки из цветов и укладывали их рядом с кострищем, расположенным посредине поляны. А потом отходили и вставали по кругу. Я видела в их глазах сожаление и печаль. Люди говорили между собой о том, сколько бабушка помогала им и сколь многих спасла своими отварами и мазями. Среди присутствующих я заметила несколько мужчин из тех, что приходили к нам с бабушкой в ту роковую ночь, когда погиб мой отец. Они были уже стары, а в глазах читалось одно. Только бы никто не вспомнил, что я желал ей зла и приходил вершить суд. Я вздохнула. Сколько солнц прошло с тех пор, а я все помню. И ту ночь, и все ритуалы, что мы провели здесь, и посвящение, что я прошла под внимательным взглядом бабушки. Слезы вновь наполнили мои глаза. Почувствовав это, Демид крепче сжал мой локоть, зная, что я не люблю показывать свою слабость на людях. Ведмурт тем временем обратился к богам, прося открыть границы миров и обеспечить легкий путь души колдуньи в царство Мары, после чего запалил костер. Языки пламени начали медленно подниматься вверх, окутывая тело бабушки со всех сторон. Все присутствующие стояли поодаль, а вокруг кострища был выкопан ров, чтобы огонь не перешел дальше по земле. Ветки прощального костра затрещали, и я увидела в вершинах пляшущего пламени женский силуэт. Он колыхался вместе с красно-желтыми языками, а потом растаял в дыму. «Боги приняли ее душу», — молвил Ведмурт. «Так пусть царство Мары будет хорошим пристанищем для Радославы. Ее встретят пращуры и все те, кого она проводила в своей жизни». Костер еще долго горел, а я стояла и смотрела на него, с каждым треском веток, прощаясь и благодаря. После проведения тризны селяне начали расходиться, и вскоре на поляне остались лишь мои близкие. Тогда я смогла позволить себе стать слабой и больше не сдерживать слез. Матушка подошла ко мне и обняла. Ее глаза тоже были мокры. Не так давно, обретя свою мать, она уже провожала ее. У бабушки в доме остались травяные сборы, берестяные дощечки с рецептами, утварь, которую она использовала для обрядов. «Ты возьмешь это к себе?» — спросила она, чтобы как-то отвлечь меня. «Нет», — ответила я. «Переносить ничего не будем. Я стану приходить сюда и заниматься тем, что делала она. Составлять сборы и варить зелья для здравия и помощи людям. Бабушка учила меня, но я мало этим занималась, предпочитая лечить руками. А сейчас, чтобы ее знания не пропали, буду развивать их и ради передавать. Она скоро покинет наш дом и должна всему обучиться». Матушка кивнула. Она знала про сватовство княжича и радовалась за внучку. Сама же она не могла продолжить дело своей матери, поскольку была закрыта от дара, и даже находиться в доме колдуньи ей было тяжело. Как и еще во младенчестве, когда Валиду пришлось отдать свою дочь простым людям, потому что новорожденная не выдерживала колдовства, которым был пропитан их с женой дом. Поэтому дом бабушки переходил в ведение меня и Рады, которая отлично чувствовала себя в магическом пространстве. Но ближайшую луну трогать там мы ничего не планировали. Это время бабушка оставалась полноправной хозяйкой в своей лесной избе. Демид с Ведмурдом остались с нами еще на несколько дней. Они посмотрели, как идут дела в селении, обсудили со старейшинами текущие вопросы, а также выслушали просьбу Буремира. Он просил родных помочь ему с постройкой дома для себя и Вассы. «Наш двор многолюден, а я давно предпочитаю уединение», — сказал он. «Да и Вассе будет спокойнее, если мы не будем жить в общем доме. Ее сын — наследник Бартана, а мы все помним, какая история связана с этим человеком. Отрок внешне очень похож на своего отца и каждый раз будет напоминать всем о прошлом. Мы бы хотели жить в своем доме, как Белозар с Велеславой. Тем более, что мой пасынок скоро сам достигнет возраста свадебного огня и приведет в дом жену. Жить им здесь, мне кажется, будет неправильно». «Ты прав, сын», — ответил Ведмурт. «Я тоже думал о том, что вам было бы хорошо в уединении. Много испытаний прошли ваши души. После такого хочется тишины и удаленности от людей. Где ты хочешь построить дом?» Демид удивленно посмотрел на отца. Обычно, когда один из сыновей решал строить новый дом, то он делал это на границе с участком своих родных, расширяя таким образом границы семейного двора. «Около ручья есть тихое место», — ответил Буремир. «Там мы встретились с Вассой, и там моя душа, мечась между светом и тьмой, обрела покой, почувствовав родную душу». «Хороший выбор», — согласился Волхв. «Только строить там тяжело, земля неровная, с подземными водами». «Знаю, поэтому и хотел посоветоваться с вами, как лучше строить», — сказал мужчина. «Я пришлю тебе из города несколько мастеров», — сказал Демид. «Они помогали восстанавливать княжеский терем и возводили новые строения в городе, что были разрушены пожарами. Мне нравилось, как они работают. Мастера помогут тебе правильно заложить основание дома и соберут сруб с крышей. Как раз к свадебному месяцу успеете». «Благодарю тебя, брат», — воодушевленно ответил Буремир. «Я даже не думал, что можно попросить кого-то, кроме родных, помочь мне. Я помогаю Доброславу восстанавливать северные земли, а его люди помогут мне поддержать мою семью. Ведь если бы я был здесь, то мы бы вместе с тобой строили дом. Помнишь, как давным-давно под руководством отца возводили этот?» Ладу обернулся на большой дом, в котором мы жили. «Помню», — кивнул Боремир. Так незаметно прошло несколько дней. Мои любые собрались в дорогу, а мне опять не здоровилось. Милослав зашел попрощаться, потом его сменил Демид. Муж крепко обнял меня и обещал заезжать почаще и обязательно прибыть на свадьбу брата. Ведмурт на прощание благословил меня и сказал, что будет просить богов о моем здравии. Мужчины уехали, а я заметила, что Рада ходит слишком счастливая для текущих событий. На вопрос, что могло ее так обрадовать после ухода бабушки, она ответила: «Матушка, я очень печалюсь о ней, но Милослав привез мне весточку от Святозара, и я не могу не радоваться». Дочь протянула мне маленькую подвеску, переливающуюся всеми цветами радуги. Это был драгоценный камень красивой огранки. Рада сказала, что ее брат в городе много общается со Святозаром, ведь они выросли в одном дворе и были близки друг к другу среди множества незнакомых людей, что теперь окружали их. И когда княжич узнал, что Милослав едет домой, то передал подарок для своей невесты. «Я очень рада, что Святозар помнит о тебе», — улыбнулась я. «Ты можешь радоваться его подарку. Бабушка была бы счастлива за тебя». Радомила прижала подвеску к груди и убежала в свою светелку.